Глава 44. Ему следовало сообразить, что Крюгер не сдастся без борьбы. Скривив от боли лицо, он встал на ноги и убрал пистолет в кобуру. Крюгер был уже слишком далеко, чтобы в него можно было всадить пулю. Он кинул взгляд вслед исчезающему в лесу человеку в наручниках. Парень передвигался с завидным проворством и ловкостью. Но его это особо не обеспокоило. Он подошел к своей машине и залез в багажник. Открыв аптечку первой помощи, он вытер с лица кровь и приложил пакет со льдом к своему разбитому носу. Вряд ли Крюгер его сломал. Достаточно подержать лед на носу несколько минут, и отека не будет. Закупоренные носовые проходы замедлят его движение. Да только спешить ему некуда. И мне откуда ждать помощи. Да людей отсюда многие мили. И даже Крюгер не смог бы пробежать в темноте по лесу с максимальной скоростью. Ему надо только догнать мисс Дейн. Адвокат была женщиной умной, решительной и верной, но атлетической формой похвастаться не могла. А Крюгер ее никогда не оставит. Главное в охоте — знать повадки своей жертвы и предвидеть ее действия. Они оба в наручниках и без оружия, и никто не знает, где они находятся. Он отодвинул в сторону пакет с личными вещами Крюгера и Дейн. Когда он убирал в багажник их мобильники, он предусмотрительно извлек из них батарейки. Отследить их не сможет никто. А их последнее известное местонахождение — дом Стэна Адамса. Если сестра Дейн из полицейского управления Скарлетт Фоллс начнет ее разыскивать, начнет она именно оттуда. Может, он сможет оставить какие-то улики в доме Стэна. Ничего, он разберется с этим позже. Этой ночью ему необходимо сосредоточить свои усилия на одной задаче — остановить Крюгера и Дейн. Эти двое непреклонны, они обязательно докопаются до причины смерти Лу Форда, и лишь вопрос времени, когда они свяжут ее со смертью Мэри. Он вынул батарею из своего собственного мобильника. Не нужно, чтобы система GPS зафиксировала его предстоящий поход по лесу. Убрав обратно в аптечку пакет со льдом, он достал из своего ранца 4 таблетки ибупрофена и проглотил, запив водой. Затем снял куртку и форменную рубашку и бросил в багажник свой бронежилет. Крюгер и Дейн остались без оружия, а кевлар только тормозил бы его. Вместо него он надел терморубашку с длинными рукавами и флисовый пуловер, а поверх них снова куртку. А свою форменную шляпу поменял на шерстяную шапочку, а затем начал загружать свои многочисленные карманы. Он положил в них воду, протеиновые батончики, запасные полностью заряженные магазины, фонарик, которым он пользуется только в случае крайней необходимости, компас, спички. Он не планировал отсутствовать всю ночь, но хороший охотник всегда готов к охоте. Секунду подумав, он достал из багажника еще и серебристое спасательное одеяло. Его охотничий домик находился в самом конце этой дороги. Он знал в лесу окрест озера все охотничьи тропы. Он не позволит Крюгеру и Дейн сбежать. На кону все его будущее. Ему во что бы то ни стало нужно их схватить. Он убрал аптечку в багажник и достал с полки, вмонтированной под его крышкой, свою винтовку АР-15. На секунду пожалев, правда, что не прихватил с собой свое личное охотничье ружье. Для охоты на оленя он предпочитал 30-06. Это ружье стреляло более крупными и тяжелыми пулями с гораздо большей убойной силой и с большего расстояния. И он слишком часто наблюдал, как олени, в которых попадали более легкие пули АР-15, вставали и пытались убежать. Их приходилось добивать еще одним выстрелом. Впрочем, в темноте ему так или иначе придется подобраться к своим жертвам поближе. И при возможности он постарается не стрелять из своего официального оружия. Он нагнулся и подобрал пистолет, который он выронил, когда Крюгер его ударил. Он отобрал его у одного глупого мальчишки несколько месяцев назад и сохранил у себя. На тот случай, если ему потребуется подбросить оружие очередному подозреваемому, он сунул пистолет в карман. Именно из него он планировал пристрелить Крюгера и Дейн до того, как они сбежали. Он не ожидал, что ему придется пускаться за ними в погоню. Своим броском Крюгер сорвал его изначальный план. Да, он должен был это предусмотреть. Частный детектив оказался более опасным, чем он думал, но больше он не будет его недооценивать. Его руки привычны к винтовке, и она не дрогнет. Он захлопнул багажник и повернулся к лесу. Пора на охоту.